Первым моим порывом было метнуться обратно, в ванную комнату, и трусливо там укрыться. Но, в конце концов, не будет же он меня насильно оттуда вытаскивать. Пришлось нервное дергание пресечь и напомнить себе, что решение принято, и надо действовать в соответствии с ним. А значит, возможно, именно сейчас мне предстоит сыграть самую сложную свою роль. Я тихонько вздохнула и придала всему своему облику кукольную безмятежность. Первый принц стоял ко мне боком, заложив руки за спину, и задумчиво смотрел в окно, за которым начинали сгущаться неожиданно подступившие сумерки. Надо же, я и не заметила, как день прошел. В общем-то, кроме намека на приближающийся вечер, принц ничего не мог увидеть сквозь золоченную частую решетку. И то, что он продолжал смотреть на малоинформативное окно, навело на мысль, что Делаэрт хочет дать мне время свыкнуться с его присутствием и собраться с духом. Такое проявление деликатности меня вдруг разозлило. Я не собираюсь разгадывать загадки поведения первого принца, да и сама не настолько слаба, чтобы не суметь встретиться с ним лицом к лицу. Я решительно шагнула вперед. И в то же мгновение первый принц обернулся. Темные глаза глянули прямо и пытливо, и кукольная улыбочка едва не осыпалась с моего лица. В последний момент смогла удержать и даже добавить в нее ласковости. «Мой принц!» — я поклонилась почтительно. Он молчал, внимательно в меня вглядываясь. И я порадовалась, что воспользовалась магической пыльцой Аглации. Легкий магический фейский фон будет давать блики, и какой бы ни был принц хороший эмпат, до моих сокровенных мыслей и чувств он не доберется. Принц подошел неспешно и остановился в паре шагов. Я опять с трудом удержала себя на месте. Что-то я слишком бурно на него реагирую. Надо собраться и держать себя в руках. В руках, в руках. Взгляд невольно скользнул к кистям его рук, предусмотрительно прикрытым очередными щегольскими перчатками. И до меня только сейчас дошло, что он намеренно сделал из этих перчаток свой отличительный знак и даже возвел их в культ, потому как в обычно сдержанной одежде первого принца именно перчатки были декорированы больше всего и сразу привлекали внимание. Я мысленно хмыкнула и подумала, что в свете его склонности к продуманному символизму более объяснимым становится желание закрепить за мной обязательное ношение маски. Перчатки и маска. Опасная сила и тайна. Как трогательно, Мейра, его побери! «Анаис!» — негромко позвал первый принц. «Перчатки, кстати, после допроса сменил», — заметила я с облегчением. «Как и Жустакор. Хоть и спешил, но все-таки переоделся перед тем, как к даме идти, хоть и к кукле. Умный мужчина, это я давно поняла. Боюсь, если бы увидела его в... тех же перчатках, мне бы даже пыльца Аглации не помогла. Содрогнулась бы с отвращением, представив, как он их надел после всего. Хотя там же вроде платочек был заготовлен. Как раз для принца... Ручки вытереть? Или с такой энергетикой, как у него, никаких следов чужой плоти не останется? Я невольно качнулась. Проверять или расспрашивать точно не буду. «Анаис», — принц вздохнул и спросил с тревогой. «Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо», — быстро ответила. «Но это чтобы не заржать нервно в ответ на поставленный вопрос. Чувствую себя, как обычно в Итерстане, полной дурой. Но теперь хотя бы проясняется, почему я всех устраиваю. Правда, у меня до сих пор ни одной догадки, кто стоит за этой авантюрой. Ну вот абсолютно. Или это случайность? Если вспомнить историю моего нахождения тут, то это сплошная череда случайностей и неожиданных совпадений». «Но какая идеально спланированная череда случайностей! Какие аккуратно подогнанные друг к другу совпадения! Кому же под силу устроить столь сложное представление? Я с невольным подозрением покосилась на Мэйру. Та скромно потупилась. «Правда?» — удивился принц, не слишком мне поверив. «Почему, интересно?» «Физиономия у меня самая, что ни на есть, спокойная и приветливая. Поражен, что я такая закаленная? Или что быстро отошла от увиденного? Ну, пусть думает, что это у меня такая встроенная мастером Рейсом защита от перегрузок». «Присядь, Анаис, прошу». Принц протянул мне руку, на которую я уставилась с не самым умным видом. «Я в перчатках», — поспешно сказал Делаэрт, как если бы я в этом сомневалась, не доверяя собственным глазам. Улыбнулась безмятежно и вложила свои пальцы в его ладонь. Первый принц подвел меня к кровати, предлагая присесть. «Я бы предпочла усесться в кресло, чтобы избежать с ним контакта. Ну да ладно. Очень важно ничем не показать, как я нервно отношусь к принцу, продемонстрировать полное самообладание и готовность продолжить нежную дружбу, усыпить бдительность, так сказать». Я присела на краешек кровати, и Родерик де Лаэрт ожидаемо разместился за моей спиной. Поднес руки к моим плечам с обеих сторон, намереваясь обнять, и помедлил. «Мне очень жаль, Анаис», — негромко сказал он, — «что тебе довелось увидеть сегодняшнюю сцену». «Все хорошо», — заверила я его, а сердце забилось быстро-быстро. «Надо прикинуться, что я ничего не поняла из увиденного. Но я же кукла. Надеюсь, еще не слишком поздно». «Не хочешь об этом говорить?» — помолчав, спросил Делаэрт. «Сказать, что ли, я не понимаю?» Хорошая фраза, но он на нее уже как-то странно реагирует. «Все хорошо, мой принц», — упрямо повторила я. «Вам не о чем беспокоиться». А он вдруг судорожно вздохнул и крепко сжал обеими руками мои плечи. Перчатки снимать не стал, за что я ему была благодарна. Уткнул лицо в затылок и заговорил тихо. «Мне исполнилось 19, и это был тяжелый для меня год. Чтобы развеяться, я впервые поехал во главе итерстанской делегации на переговоры с двуречным ситаром. Небольшой, но крайне досаждающий нам страной на северо-западной границе. Мы встретились в пограничном городе Науртен. В общем-то, все уже было решено, и от меня требовалась только подпись». Договор был крайне невыгодным, даже унизительным для Итерстана. Но отец заключил его, чтобы дать нашей стране передышку. Лорд-канцлер Ситара не скрывал своего ликования и пренебрежительного превосходства. Он даже посмел дать мне пару советов по управлению моей страной. И я перестал сопротивляться темной силе во мне. Принял ее целиком и полностью. Решил не подавлять, а использовать. Перед подписанием договора я снял перчатки, предложив скрепить наш дружеский союз рукопожатием. Мои способности — это государственная тайна Итерстана. Так что лорд-канцлер протянул свою руку безбоязненно, а я ему — свою. А в другую взял мирный договор между нашими странами. Делаэрт прервался и помолчал. Я тоже молчала, боясь пошевелиться. Мэйра, какого авира он мне это рассказывает? Он понял сразу же и сразу почувствовал. Глухо продолжил первый принц. Пытался вырваться, но я не отпускал. Стискивал его ладонь до тех пор, пока он не упал к моим ногам и не затих. Только тогда отпустил его руку. От нее осталась одна кость. Я сглотнула, стараясь сделать это неслышно. Я все ждал, когда на меня нападут его люди. Или остановят мои же. Я был готов к бою. Не со своими, нет, но с ситарцами, да. Я просто желал дать выход переполнявшей меня жажде разрушения. Принц помедлил. но никто даже с места не сдвинулся. И кроме стонов умирающего лорда-канцлера не было ни одного звука. Он погиб, но никто даже не посмел шелохнуться, чтобы прийти ему на помощь. И тогда я осознал свою силу и ее влияние на людей. Я вытянул вперед свои руки, разглядывая их. На правой ладони были какие-то ошметки, почему-то желто-зеленого цвета, а на левой — пепел от сожженного договора. «Мне кажется, Анаис», — усмехнулся Родерик де Лаэрт. «Именно тогда я и потерял свою невинность». Он чуть оторвался от моего затылка и запечатлел на моих локонах легкий поцелуй. Потом прижался к ним щекой и продолжил свое в высшей степени увлекательное повествование. Алир Тирмонт сделал шаг вперед и с поклоном подал мне чистый платок. Я тщательно вытер руки, все так же в полной тишине, и бросил платок на тело лорда-канцлера. А потом повернулся к делегации Ситара и непререкаемо потребовал продолжить наши переговоры, но уже на моих условиях. «И знаешь, Анаис», — тихонечко фыркнул первый принц, «они мне поклонились и подчинились. Без единого слова протеста, Анаис». Так я вошел в политику. Де Лаэрт снова расхмыкался и нашел в своей силе утешение, перестав бояться самого себя. Я понял, что собственной разрушительной способностью могу приносить благо, а не только вред. Но первый принц прижал меня к себе крепче и закончил совсем глухо. Это не отменяет того, что в 19 лет я впервые намеренно убил человека. И ничего особенного не почувствовал, Анаис. Первый принц замолчал. Я едва дышала. Какая удача, что он сидит за моей спиной, а значит, не видит сейчас моего лица. А я не вижу его. Боюсь, в противном случае моя выдержка дала бы сбой. Какого авира он вывалил на меня это откровение? И, на минуточку, он сказал, что впервые убил, намеренно? Надо ли это понимать так, что до этого убивать у него получалось случайно? Я чуть повернула голову, устремив взгляд на спасительное окно в поисках душевной поддержки, и в который раз обмерла. Принц выправил на нем защиту. Мэйра, мэйра, мэйра! Целехонькая, равнехонькая, монументальнейшая из всех когда-либо виденных мною защит. Сплошная золотая плита без намека на какое-либо плетение, которое чисто гипотетически мне можно было бы попытаться распутать. Я с трудом подавила подступающую панику. Надо собраться и продемонстрировать принцу самообладание, понимание и, по возможности, дружелюбие, чтобы ему не пришло в голову запечатать меня в этой спальне навеки. Я осторожно перевела дыхание. «Ты молчишь?» — спросил первый принц, и по задумчивости в его голосе я поняла, что пыльца Аглации действует исправно. Он не может меня прочесть. «Молчу! Какое тонкое наблюдение! Хотелось бы, конечно, заорать, но здравый смысл и слабенькая такая надежда, которая при каждом взгляде на монолитные плиты на окнах рискует испариться, но удачный побег удерживают». «Анаис!» — первый принц сжал мои плечи. «Хорошо, что он перчатки не снимает и не целует, и лицом не прижимается. И какого ответа он от меня ждет?» «Душно», — сказала я, немного не впопад. «Но я же кукла. К тому же это для принца такая реплика может быть неожиданной, но не для меня. Мне нужно постараться увеличить свои шансы». «И тихо, очень», — добавила я. Он чуть отстранился и легонько потянул меня, чуть разворачивая к себе. Я покорно посмотрела на него через плечо. «А ведь весна в разгаре», — заметила я. «Здесь красиво весной». Делаэрт помолчал. «Ну, пусть думает, что хочет. Что я сломалась от перегрузки. Или наоборот, что у меня встроенный защитный механизм». «Очень красиво, Анаис. Ты обязательно полюбишь Этерстан», — негромко ответил он. «Ну, насчет последнего у меня были обоснованные сомнения, но прерывать его и горячо возражать я не стала. Момент не тот». «В оранжерее выращивают кусты портианника, и когда они начинают цвести, их высаживают в сад, прилетают оренины, птицы-феи. У нас с ними договоренность». Делаэрт улыбнулся уголком губ. «Оренины поют так чудесно, что даже Лир Термонт выходит на балкон их послушать». Он помолчал и, едва коснувшись пальцами в перчатке, заправил мне локон за ухо. «Я приказал высадить портианник под твоими окнами, Анаис», — сказал принц. «Может быть, уже этим утром ты сможешь услышать птиц-фей». «Жаль», — тихо и печально молвила я. «Почему?» — не понял принц и чуть погладил меня по волосам. «Все равно не смогу ни увидеть, ни услышать их». Я развернулась к нему. «Ты же запретил открывать окно. Почему, кстати?» «Анаис», — принц прищурил темные глазищи. «Что?» — невинно моргнула я, но взгляд все-таки отвела. «Не настолько я умелая, чтобы врать сильному магу в лицо и при этом поддерживать нейтральными магические и эмпатические фоны». Я поднялась, разомкнув кольцо его рук. Сделала это, впрочем, аккуратно и не обидно, памятуя прошлый опыт. Подошла к ближайшему окну и подергала за узорчатую золоченую решетку. «Хочу птиц-фей», — капризно заявила я. «Зачем здесь вообще решетка? Я не понимаю». «Анаис», — произнес принц как бы с укором. «Что?» — воскликнула упрямо. «Я не понимаю». Ну, моя коронная фраза так рвалась на волю. Я ведь и в самом деле не понимала, какого вира делаю в этой золотой клетке. «Решетка нужна, чтобы защищать тебя», — сказал первый принц, подходя ко мне. «От кого?» — изогнула я бровь. «В первую очередь от тебя самой», — принц метнул на меня быстрый взгляд. «Что?» — удивилась я и озадаченно протянула. «Загадочно как-то», — потом поджала губы и требовательно топнула ножкой. «Открывай окно, Делл! Хочу слышать птиц-фей! Если уж сам Лир Термонт ими пленился!» Я выразительно закатила глаза, и первый принц хмыкнул. «Они, может, сегодня и не прилетят», — совсем по-детски предположил он. «А если прилетят? И как раз сегодня...» Также аргументированно возразила я и разыграла куклу. «Хочу! Хочу! Хочу!» Делаэрт хмыкнул, взялся за решетку, легким движением руки отодвинул ее в сторону. Повернул ручку и приоткрыл створки окна. Я даже порадоваться этому факту и своей маленькой победе не удосужилась. Смотрела зачарованно магическим зрением, как он золотой монолит, как пушинку, оттолкнул от себя и не заметил. Я затасковала. «Мейра, благослови мой скорейший побег, потому что иначе я ко всем прочим неприятностям утрачу и веру в свои исключительные магические способности и в то, что я лучшая. Не в Этерстане точно. Как обидно!» «Открыл», — сообщил Делаэрт, не дождавшись от меня реакции. «Что?» Я моргнула потерянно и усилием воли заставила себя не дуться на конкурента, сосредоточившись на выполнении задуманного. А вот очень мне интересно, почему принц так легко согласился отворить мне окошечко?» Я осторожно выглянула на свободу. «Вокруг дворца защитное кольцо», — как бы, между прочим, заметил Делаэрт. «И в саду раскинута магисетка, сообщающая обо всех перемещениях в службу безопасности». «И зачем он мне это говорит? Как бы так предупреждает на всякий случай? Он что, думает, я по связанным простыням в сад спущусь?» Я едва не расхихикалась. «А птицы-феи когда запоют?» Осведомилась деловито, и первый принц сдернул уголком губ. «Обычно на рассвете», — сказал он, разглядывая меня с каким-то странным выражением лица. «Умиленным, что ли?» «Мэйра. Ну да, я же куколка». «Не проспать бы», — пробормотала я, и Делаэрт, не выдержав, расмыкался. «Прийти разбудить тебя?» — любезно спросил он, и я покосилась на него с подозрением. «Вот уж не надо», — ответила искренне. «Маги часы заведу или служанку попрошу». «Хорошо», — кивнул первый принц, не отрывая от меня взгляда. Помолчал и сказал мягко. «Спасибо». Я вскинулась в изумление. Хотела воскликнуть: «Что? Или я не понимаю? Или что-нибудь столь же умное?» Но Делаэрт быстро прижал к губам палец, призывая к молчанию. К своим губам прижал, не к моим. Все же рука в перчатке, а он — воспитанный принц. «Я боялся, что ты меня видеть не захочешь». Признался он глухо, и я в который раз поразилась его прямоте. «Представил, что ты шарахнешься в сторону, как другие, и пожалел, что заговорщиков осталось так мало». Он криво усмехнулся, глядя в упор черными, как бездна, глазищами, а я несколько нервно сглотнула. «Я тебя обожаю, Анаиса Дельмира», — негромко сказал Делаэрт, и я внезапно поняла, почему он открыл мне окно. Я сделала вид, что днем не случилось ничего особенного, а он сделал вид, что мне поверил. Ответный жест, так сказать. Первый принц, чуть поклонившись, повернулся и тронул ладонью пространство. «Как ты это делаешь?» Против воли вырвался у меня восхищенный вздох, и он удивленно и даже радостно обернулся. «Открываю порталы», — уточнил принц. «Так же, как и многое другое. Смотри», — он быстро снял перчатку, я изо всех сил постаралась в эту минуту не вздрогнуть, и продемонстрировал мне свою голую ладонь. «Мэйра, опять этот стриптиз по-этерстански?» «Просто меняю реальность, разрушая материю». Он медленно погрузил пальцы в воздух и слегка отодвинул его в сторону, приоткрыв переход в свой кабинет. «С людьми похоже», — негромко добавил первый принц. «Я изменяю их структуру, и это имеет печальные последствия». «Меняешь структуру?» — удивилась я и заметила с присущей мне непосредственностью. «А я думала, ты ядовитый». «Что?» — он дернулся, отпуская портал, и тот схлопнулся. «Наверное», — принц помолчал, — «можно и так подумать. Но на самом деле это все же сильная концентрация энергии, преимущественно разрушительной по своей природе. Вибрации слишком высоки и интенсивны, и потому плохо переносятся человеком. Более того, они для него губительны». Делаэрт не спеша натянул перчатку. «Я могу преобразовывать любую материю», — сказал он. «Любые предметы, независимо от материала. Вернее, как правило, разрушать их». Первый принц усмехнулся. «Но для их изменения мне нужны волевой импульс и усилия. А вот люди... Люди более чувствительны и страдают от малейшего прикосновения. Это проявляется по-разному, в зависимости от индивидуальных особенностей, магического ресурса, продолжительности контакта и моего настроения. Иногда это выглядит как ожог от огня, иногда – как след от выплеснутой кислоты, иногда – как попавший в организм сильнейший яд. Иногда – и то, и другое, и третье. А иногда…» – Делаэрт вздохнул и выдохнул. «Иногда человеческая оболочка остается абсолютно нетронутой, целой и прекрасной. Но сердце перестает биться». Он на минуту прервал рассказ, и я попыталась осмыслить все, чем он только что со мной доверительно поделился. Он все эти случаи перечислил. Откуда сведения-то? Предполагается, что принц узнал о возможных реакциях на себя, опытным путем? Да? Я сглотнула и взволнованно смяла похолодевшими пальчиками ткань юбки. Нет, спрашивать не стану. Люди, особенно не маги, плохо меня переносят, продолжал Делаэрт, не то чтобы печально, скорее констатируя очевидный факт. Иногда, даже просто находясь рядом. Поэтому у нас во дворце высокий магический фон. Для нейтрализации моего воздействия. А все члены королевской семьи и приближенные к ним носят дополнительные защитные амулеты. В каждом зале вокруг моего кресла очерчен круг, заступать за который не рекомендуется. Особенно, если я... Он поискал подходящее слово. Неспокоен. «А какой радиус действия?» — квакнула я. «Но я же все-таки маг, и оттого, несмотря на легкий ужас, шевелящий мои красиво уложенные локоны, я не могла не расспросить подробнее о его выдающихся способностях и магических возможностях». Горло, правда, сдавило волнением и чем-то позорно напоминающим испуг, потому вопрос прозвучал невнятно. Первый принц, однако, все отлично расслышал и заинтересованно поднял голову, явно удивленный и польщенный моим любопытством. «Я специально не проверял», — признался Делаэрт. «Но мы условно взяли 3 метра». Я задумалась. «Я правильно поняла? Ты нервничаешь, а люди на расстоянии 3 метра от тебя умирают?» Дотошно уточнила и покачнулась. «Мэйра, мне конец, потому что между нами частенько не то, что 3 безопасных метра. Даже 5 сантиметров не оставалось». «Почему же сразу умирают?» — обиженно проговорил Делаэрт. «То есть умирают, но не сразу?» — нервно хохотнула я. Первый принц сделал шаг вперед, и мне понадобилось усилие, чтобы не отступить. «Я редко нервничаю», — сказал Делаэрт, похоже, слегка задетый выбранным мною глаголом. «Ну да, он же весь такой значительный». «Разве что в ярость прихожу. Но гнев — это эмоция контролируемая. Если хочешь, можешь сказать, что я отравляю все вокруг своим дыханием. Это тоже в какой-то мере будет правдой». Первый принц подумал и добавил. «В радиусе 3 метра в среднем». Ох, стало совсем грустно. И Делаэрт эту перемену уловил. «Тебе не нужно бояться, Анаис», — мягко и уверенно сказал он. «Да? С чего бы это? И почему, чем чаще мне твердят, что бояться нечего, тем больше я начинаю психовать?» «Ты же исключительная», — продолжил Делаэрт. «А прочее, я стараюсь не забывать о мерах безопасности». И на испуганные дергания перестал обращать внимание. К всеобщей неприязни отношусь с пониманием, проявляю великодушие. Он помолчал. «В конце концов, Анаис, я же не чудовище. Я просто смертелен». На последних словах его темные глаза сверкнули отчаянным весельем, приправленным щепоткой горечи. «Просто смертелен. Мэйра, я бы оценила его остроумие, если бы ножки предательски не подкашивались. Шел бы он уже в этот, в свой портал. И зачем я его только остановила?» «Анаис». Чуть прищурившись, позвал Родерик Делаэрт, и мне пришлось честно признаться. «Мне надо все обдумать», — сказала и сама удивилась своей искренности. «Я же вроде кукла. К чему такие порывы? И не выдала ли я себя опять?» «Хорошо», — негромко и задумчиво сказал Делаэрт, и в его взгляде промелькнуло уважение. «Я понимаю. И... я тебя обожаю, Анаис и Дельмира. Я уже говорил?» Он неторопливо подошел ближе, зацепился взглядом за мои губы, и по мигам изменившимся лицу и всей энергетике я вдруг поняла, что есть реальная опасность, что первый принц сегодня из моей спальни не уйдет. «Мэйра, Мэйра, Мэйра!» «Я искала тебя, чтобы узнать о судьбе мастера Рейса. Очень кстати вспомнила, чуть отступая. Делаэрт тут же помрачнел. «Я займусь этим вопросом лично», — пообещал он. «Отчета Лейра Термонта недостаточно. В 20:00 у меня заключительная встреча с министрами по ликвидации заговора против короны. После этого я сразу же отправлюсь к гостиницу, где останавливался мастер Рейс». «Анаис», — ласково проговорил первый принц, протягивая руку к моему лицу. Увидела, что рука в перчатке, и остановился. Но снимать не стал, а изменил направление и скользнул ладонью по моему плечу, словно невзначай зацепив рукав и слегка оттянув его вниз. Погладил оголившуюся кожу и тут же вернул платье на место. «Тебе не о чем волноваться». «Ну да, ну да. Интересное дело. Эта фраза тоже не срабатывает. Вернее, срабатывает, но совсем наоборот. Как только меня просят не волноваться, я тут же начинаю особенно беспокоиться». «Моя дорогая», — принц резко убрал руку и отошел. «Приятного ужина и доброй ночи». Он отвесил мне легкий светский полупоклон и, изящно распахнув портал, перешел в свой кабинет. Но мне так подумалось, что кабинет. Я успела рассмотреть кусочек письменного стола. Принц ушел, а я обессиленно рухнула в кресло. «Нет, драпать, драпать, драпать! Сегодня же ночью!» Я с большой любовью посмотрела на приоткрытое окно, через которое в спальню прокрадывался вместе с сумерками теплый весенний воздух Этерстана. Ужин прошел тихо. Лира Бри отослала остальных фрейлин и прислуживала мне лично и в одиночестве. Бросала на меня беспокоенные взгляды, но расспрашивать не осмелилась. А я, по большей части, молчала. После ужина поблагодарила ее за заботу. Заверила, что сама виновата, что не послушалась мудрого совета и побежала к принцу. Продемонстрировала, как смогла, что полностью успокоилась и вообще о многом позабыла. «Ну а что с меня взять? Я же кукла». Лира Бри подала мне сорочку, опять новую, остановив свой выбор на скромном, но, несомненно, комфортном и приятном для тела батистовом одеянии. И предупредила, что сторожить... Нести службу этой ночью будет тоже она. Я кивнула, приняв эту новость с некоторым удовлетворением. Мне показалось, что не только маг Термонт пользуется поблажками у первого принца, но и старшая придворная дама. По крайней мере, он определенно высоко ценит ее опыт, придворные манеры и самообладание. А значит, я тихонько вздохнула. Значит, у нее... как ни у кого другого, есть шанс получить прощение, когда обнаружится мой побег. Лира Бри откланялась, пожелав мне спокойной ночи, и я достала из ящичка в туалетном столике обитую атласом коробку, которую мне доставили вместе с последней партией нарядов из ателье Вителье. Мой фейский заказ. Я повертела коробочку в руках и, вздохнув, отправилась в ванную. Аскалка караулила меня у самых дверей. «Ну, что там?» — возопила она. «Рассказывай, рассказывай, рассказывай!» «Сейчас», — покорно сказала я. «Дай только сначала умыться». Я протянула одну руку к маге-кристаллам, а другую спрятала в складках юбки. Аскалка велась рядом. «Что-то у тебя лицо странное!» — вдруг проницательно заметила она. И вдруг, как гаркнет мне в самое ухо, «Чего задумала? Признавайся!» «Я... дай слюны дракона», — попросила болезненно, поморщившись. «Сначала зубы, потом все остальное. Твои слова или чьи?» Аскалка скептически поджала губы, но полезла в маги-бокс за ополаскивателем. Все же она профессиональная зубная фея. А я быстро коснулась мигающей точки на ее спинке аккурат между крыльев, которую заприметила еще утром. «Прости», — тихо сказала, посылая фейку в сон. Аскалка вздохнула, ее движения замедлились, и она, вяло перебирая лапками, добрела до маги-бокса и устроилась на своей подставке, свернувшись калачиком. Ее огромные стрекозьи глаза закрылись, и она мирно уснула. Я с минуту постояла, рассматривая волшебное существо. Теперь, когда ее широкий рот с хищными острыми зубами был захлопнут, а шустрые лапки не норовили то и дело засунуть в меня драконью слюну, она выглядела даже милой, хрупкой такой и беззащитной. «Прости», — снова сказала я и осторожно погладила ее пальцем по прозрачным сложенным крыльям. Вздохнула и поставила рядом на полку атласную коробочку, предусмотрительно открыв ее. В коробочке на вешалке висели два малюсеньких платья из тех же тканей, что и мои парадные туалеты, ярко-оранжевое и золотое. Два крохотных изящных произведения искусства, сотворенных феями для феи. Я полюбовалась ими и опять вздохнула. Сомневаюсь, что Аскалка примет мой подарок, осознав, что он прощальный, сделанный к тому же после ее дезактивации, словно из-под тишка. Мэйра, ну а что мне делать? Зубная фея слишком уж наблюдательна и еще более настырна. Она бы меня извела своим допросом. Я тщательно умылась. С иронией вспоминая Аскалкины уроки, старательно почистила зубы и даже сполоснула их напоследок слюной дракона. Хоть и слюна все-таки, видимо, не слеза, но когда еще доведется? Я чуть улыбнулась и протянула ладони к Аглации Магикус, собирая с ее доверчиво прижавшихся лепестков волшебную пыльцу, чтобы усилить магический ресурс. Задержала взгляд на зубной фее. Вот уж не думала, что мне будет так трудно с ней расстаться. Нет, пора драпать. А то я тут увязну, как феи в цветке Аглации. Вот, кстати, начала уже. Я расхихикалась и поспешно отняла руки от волшебного растения. Стараясь больше в ванной не задерживаться, вышла и решительно захлопнула дверь. Порывшись в гардеробе, выудила платье, в котором Амир, и явно какой-то недобрый Авир, заслал меня в Итерстан и быстро переоделась, настороженно прислушиваясь. Но вдруг Лира Бри решит заглянуть и проверить, все ли у меня в порядке. К концу переодевания сердце колотилось, как бешеное. Я выровняла дыхание, пытаясь его успокоить, и легла на постель, накрывшись тонким одеялом до самого подбородка. На всякий случай. А именно на тот, если первый принц, удержи его, Мэйра, заявится ко мне ночью с визитом. Вздохнула и уставилась взглядом в потолок. Оставалось самое трудное — дождаться утра. Ведь по здравом размышлении ночью мне в незнакомом городе деваться некуда. Даже приблизительного направления, куда бежать, и то точно не знаю. Не сидеть же всю ночь в какой-нибудь подворотне. Какой смысл? Мэйра сжалилась надо мной и, склонившись, легонько поцеловала в висок. Я умиротворенно закрыла глаза, а открыла их с первыми лучами яркого итерстанского солнца. Торопливо вскочила с кровати и, бросившись к шкафу, достала из него плащ, легкий и элегантный, серебристо-стального цвета. Несмотря на простоту кроя и сдержанность цвета, выглядел он, пожалуй, слишком дорогим и приметным. Но другого у меня попросту не было. Я накинула плащ на плечи и устремилась к окну. Отчего-то вдруг появилось такое ощущение, что дорога каждая минута. Как тогда, в парке, незадолго до появления первого принца. Первый принц. Сердце пропустило один удар. С него станется заявиться ко мне с утра пораньше, чтобы, ну, я не знаю, поделиться новостями, пообниматься или убедиться, что за ночь я никуда не исчезла. Я быстро распахнула окно, и мне в лицо подул легкий ветерок, принося дурманящий запах цветущего портианника. Даже показалось, что внизу на ветках кустарника кто-то возится. Возможно, ожидаемые чудесные птицы-феи. Если подождать совсем чуть-чуть, то, возможно, я услышу их волшебное пение. Я тряхнула головой, изгоняя из нее вредные мысли. Стоит задержаться на 5 минут, и я останусь в Итерстане на всю жизнь. Я отступила на шаг, примиряясь. Так, надо поместить портал аккурат в оконный проем, чтобы не задеть внешнюю защиту дворца. Это потребует ловкости и определенного мастерства, но я все еще лучшая или как? Я раздавила двумя пальцами магия жемчужину в левом ухе и направила энергию на окно. Выдохнула с невольным облегчением, увидев завихрившуюся в воздухе воронку, и, оттолкнувшись обеими ногами, прыгнула в сотворенный самолично портал. Вложила весь свой резерв и добавила энергию пыльцы Аглации, чтобы вырваться из тягучего, засасывающего, мощного магического поля королевского дворца. Ощущение было такое, словно прорываюсь сквозь лесные дебри, раздвигая в разные стороны густо переплетенные ветви и выпутывая ноги из хватающихся за них корней.